Один раз я у них задержался допоздна. Провожал Славку и попал в метель. Впервые за зиму выпал снег, сразу же, чтобы не мелочиться, поднялся ветер и резко похолодало. Живописную грязь приморозила и выстудила до белесого цвета. Зофья не отпустила меня домой. Позвонила тете Жене и сказала, чтобы я дождался папу на машине. Славка так устала, что заснула прямо в кресле. Она никуда не ушла, но я словно остался наедине с ведьмой. Она сидела рядом с печкой, плела коврик из цветных лоскутков и что-то шептала. Перехватила мой взгляд, остановившийся на спящей Славке, ухмыльнулась. «Не бойся, не ошибешься. Подсолнухи тебе подскажут». «Что?» Зофья не любила повторять, тем более свои пророчества. «Не услышал — твои проблемы». Но в этот раз сжалилась надо мной и уточнила, хотя я и так расслышал фразу. «Ты сам ее почувствуешь. Вообще в тебе много от отца. Обжигаешься, но опять лезешь в пекло. Жизнь тебя ничему не учит». Она посмотрела на дочку и горько усмехнулась. «Подсолнухи подскажут». Какое-то время сидели молча. Я приоткрыл топку, добавил пару березовых поленьев. Огонь нехотя обнял сухие чурки. Я уже несколько раз спрашивал Зофью про местные легенды. О некоторых она охотно говорила. Например, про лесных духов, путников или колодец желаний, в котором когда-то плескалась живая вода. Но мне хотелось узнать про Кристину. «А вы ее знали? Мертвую деву?» Зофья опустила коврик на колени, слегка склонила голову к плечу. «Опять ты в это суешь любопытный нос. Убийца еще жив. Не лезь. Без тебя разберутся». Таким ответом она меня еще больше заинтриговала. «Я просто хочу знать, кто это сделал и почему». «Ничего нового». Зофья вплела новый лоскут ткани, оценила пестроту. «Самые популярные причины — алчность, ревность и месть. Не лезь туда. Там линия будущего очень четкая. Без тебя все состоится». Я не хотел так просто сдаваться. Зофья точно все знала, а у меня вопросы только множились. Еще этот пожар и проклятые драгоценности. И все просто смирились и приняли как местные страшилки. «А может, эту мертвую деву вызвать, ну, как призрака, и расспросить про пожар в поместье? Призраки же все знают». Зофья посмотрела на меня, как на дурачка. «Ее так и не нашли. А вызвать можно, только имея часть тела — зуб, кость, прядь волос. Без этого призрака не привяжешь и не расспросишь». «Блин, шикарная же была идея! Я бы расспросил. А вы знаете про этот пожар?» Зофья отложила коврик, ее матовые глаза хищно блеснули. «Ну, знаешь, это уже наглость. Ладно, предположил, что я ровесница Кристины, хотя обидно, но я уж точно не одного возраста с Пульхерией». Все-таки женщина, даже когда она ведьма, остается женщиной. Зофья расстроилась, что я назвал ее старой. «Я не это имел в виду». Оправдание прозвучало так себе. Злить Софью не входило в мои планы. «Как вы думаете, что произошло?» Я пытался расспросить домового. Он сказал, что проклятие наслала горничная ведьма. Это как-то очень странно. Наслала и сама же сгорела. Что-то домовой не договаривает. Или не знает. «Он туповат, как и все его предки, фанатически преданные Старолисовым помещикам». Зло выплюнула Зофья. «Отец Пульхерии подобрал прапрадеда домового буквально на улице. Он поклялся, что всю жизнь положит на благополучие их рода. Есть такие люди, им просто необходимо кому-то поклоняться. В чем-то, как тупорылые бараны, но очень преданные. Он и похождение своего благодетеля прикрывал, и потом похождение Пульхерии. Считал это своим долгом». Мне кажется, это терки помещиков из-за денег и земли. Вы же сами говорили, алчность — популярный мотив. Я не только этот мотив назвала. Иногда лес рубят, щепки летят. А иногда наоборот. Рубят щепки, падает лес. Мне, конечно же, все стало понятно. Ага. Опять загадки. При чем тут щепки и лес? Зофья не собиралась объяснять. Да и спрашивать дальше было стыдно. Она, очевидно, переоценила мои умственные способности. Я многозначительно наморщил лоб, изобразил мыслительную активность. Пусть думает, что я все понял. А еще Зофья в тот вечер сказала, что во мне тоже есть кровь Старолисовых. Я знаю, что прабабушка была родом из этих мест, поэтому тетя Женя сюда и вернулась. По завещанию тут осталось несколько земельных участков, которые теперь принадлежат тете и моей маме. Один ближе к четвертому мосту, там стоит тетин дом. Второй — за пределами деревни, он вроде самый дешевый, потому что рядом нет ни света, ни воды. Есть еще третий — золотоносная жила, потому что за рекой. Насколько я знаю, его сдают в аренду, и деньги мама и тетя делят поровну. Но про свое генетическое наследие я не знал. Полагаю, мама тоже. Сладострастные Старолисовы нарожали бастардов. Теперь вообще непонятно, кто кому, в каком колене родственник. После этой беседы с Зофьей была еще одна, буквально вчера. Этот разговор не дает мне покоя. Я чувствую себя виноватым заранее, хотя ничего не сделал. Виноватым козлом. Жестоким, тупым и виноватым. После того первого раза Славка ластится, как кошка. Но повторять подвиг в логове Зофьи я не хочу. На улице дубак, можно отморозить себе стратегические части тела, а дома — родители. Они вернулись под Новый год, оба загадочные и притихшие. Никому не говорят, но я уже все понял. Мама беременна. Просто они очень боятся и делают вид, что ничего не происходит. Тетя осуждающе поглядывает. Она считает их позднее родительство сумасбродством. Фыркает на папу, натравливает на его ботинки кошек. Они постоянно цапаются, но не при маме. При маме у них молчаливая война с едкими тетиными подколками, которые папа в принципе не распознает. Вообще не считывает сарказм. Я, к сожалению, распознаю. За папу мне неудобно и обидно. Больше всего переживаю за маму. Мне кажется, если опять не получится, они разойдутся навсегда. Зофья заметила, что я загрузился, и как бы, между прочим, сказала, что сестра моя тоже будет рыжая. И я сразу успокоился. «Все будет хорошо». Мама начала играть, и в доме снова поселилась музыка. Пока пугливая и тихая, но с каждым днем она звучит чаще и громче. Мама постепенно воскресает. Но я не могу забыть слова Зофьи, что она саму себя сломала этой изменой. И как раньше уже не будет в любом случае. Мамина беременность послужила хорошей причиной завести с папой мужской разговор. Он не поверил, что Славка допустила меня к телу. Его удивление меня немножко оскорбило. Ладно, сильно оскорбило. Когда я рассказал, как опозорился, он сочувствующе похлопал по плечу и осуждающе покачал головой. Хорошо хоть дал совет. Оказывается, чтобы не торопиться, нужно думать о мертвых щенках. Потом он начал вгонять меня в краску своими глубокими познаниями женского организма. Основные эрогенные зоны я и так знал. Тут другая проблема. Славка вся как эрогенная зона. Была бы она чуть скромнее и стыдливее, было бы проще. Но теперь у меня есть мертвые щенки. И я смогу продержаться до момента, когда у Славки из глаз посыплются искры. Витек и Миха тихо завидуют. Хотя я им ничего не сказал. Видимо, все поняли по моей лучезарной моське. Удивительно, когда с Нинкой ничего не было, я охотно врал. А теперь все было, но рассказывать об этом не хотелось. Слишком это личное. Теперь я уверен, в моей старой школе больше половины одноклассников фантазировали насчет своих подвигов с вымышленными девушками. А у кого реально было, те, как и Зигога, помалкивали. Мне кажется, последнее время они меня избегают. Наверное, из-за моей дружбы с Зофьей. А еще я узнал, что она осенью нагадала Зигоге. И почему он был такой радостный? Он давно мечтает сбежать из деревни, и это осуществится. Его бабушка по линии мамы живет в Абинске. К ней он и собирается поехать. Даже нашел, куда поступать. В техникум на электромонтера. Зофья подтвердила, что все сбудется. Правда, она не совсем так сказала. Озвучила два варианта. Уедет, но в итоге сопьется. А если останется, то будет жить долго и скучно. Зигога готов весело спиться на чужбине, лишь бы не киснуть в Старолисовской. Насчет Михи я догадывался, а теперь знаю точно. Это все Катька. Капеляпа замерзла, и недалеко от четвертого моста устроили каток. Мама Михи пожертвовала мне свои древние коньки. Говорит, раньше зима была нормальная, и у всех на горище валялись санки и лыжи. Михе достались почти новые коньки его папы. Бабушка у них сейчас сильно болеет. Дом пропах лекарствами. Я думал, он из-за этого такой нервный и потерянный. Но нет, это все Катька. Я еще осенью заметил, что Миха на меня точит зуб. Но вчера это подтвердилось на все 100%. Обидчивый и неуклюжий Миха меня чуть не прибил. Эта Кэти с маленьким ртом, полным сладких гадостей, мне и даром не нужна. Но на катке она пристала именно ко мне, просила научить ее кататься. Да я сам еле стоял, шарахнулся 10 раз, рассинячил себе всю задницу. Миха бурлил. Смотрел, как любовь всей его жизни вертится вокруг меня. И кипящим гневом плавил под собой лед. Вообще, Миха из тех людей, про которых рассказывают в криминальных сводках. Он всегда здоровался с бабушками и плакал над Муфасой. А потом взял кирпич и прибил соседа. Муфаса — второстепенный персонаж мультфильма «Король лев». Погибает на глазах у своего сына Симбы. Вот он меня чуть не прибил. Просто по медвежьи попёр, смотря из-под лобья глазами, полными дистиллированной злости. Если бы не теплая зимняя куртка, по-папиному. Добротный пуховик, прикрывающий жопу. На этой самой жопе появился бы горизонтальный разлом. Я кое-как поднялся с ощущением, что парализован ниже пояса. Миха снова меня ударил. Я увернулся, но не устоял на коньках и снова упал. Порвал джинсы и сильно рассек об лёд коленку. Миху оттащил Зигога, а я ушел с катка. Ну, как ушел? Уполз. Дома в таком виде точно не стоило появляться. Папа бы пристал с расспросами, запозорил, что я не дал сдачи. Я вижу, как его типает от того, что я не такой, как он. Хрен с ней, с бицухой, пусть детская, но она у меня зародилась. Я не смог удовлетворить девушку, а теперь еще и проиграл в драке. Я просто папин антигерой. А маме вообще нельзя нервничать. Я пошел к Зофье. Пока добрался, чуть не отморозил конопатый нос и расфаршированную ногу в подранных штанах. Переобулся я еще на катке. Коньки связал шнурками и перекинул через плечо. С каждым шагом они весили все больше и больно били по лопатке. Еще и метель началась. Я представил, как окочурюсь в полях и найдут меня заиндевевшего с печальной улыбкой на губах. Славка, конечно, будет горько плакать, а Миха поймет, как был неправ. Я никогда не намекал Катьке, что она мне нравится. Я ее скорее избегал. Причем не столько из-за нее самой, сколько из-за ее родителей. Она же дочка Поликарповны и Буратино, и она очень похожа на свою маму. Просто пугающее сходство. Бррр. У той, правда, рот больше». Зофья открыла двери до того, как я постучал. Цапнула за капюшон и втянула меня в дом. Молча сняла с меня куртку, заставила снять джинсы и усадила пить чай в ее махровом халате. Хорошо, что Славка еще не вернулась. Я был тот еще красавец. Точнее, красавица. Синяки на моей великолепной заднице Зофья не прокомментировала. Внимание отвлекла смертельно раненная рулька. Она ее обработала банальной зеленкой, но при этом заговорила кровь каким-то мудренным заклинанием. Не знаю, что именно подействовало, но болеть перестала, и кровь остановилась. Зофья не спросила, как я покалечился, не жалела меня. Ткнула пальцем в шрам ниже коленки, тот самый, заработанный на автомобильной свалке. «Сегодняшнего не останется. Могу убрать и этот». «Не надо. Хороший был день, и шрам — это память. И этот тоже пусть будет. Хотя день не очень». Зофья картинно вздернула черную бровь. «Ты меня порой удивляешь». «Это хорошо?» «Это удивительно». Она бросила мне зашитые джинсы. «Надевай. Скоро Славка придет. Халат оставь в комнате». Я поперся в их залу, придерживая полы халата. На пороге чуть не споткнулся. Из-за снега на улице было светлее, чем обычно, но все равно уже смеркалось. За окном я увидел высокого мужчину, без куртки и шапки. Он оглядывал комнату с равнодушным вниманием, как незрячий или пьяный. Я моргнул, и он тут же исчез. Насколько я знаю, Зофья и Славка живут тут одни. Никаких мужчин в их доме я не видел, да и не слышал о них. Я заволновался. Может, это вор или еще какой-нибудь урод, задумавший нехорошее. Все же домик далеко от деревни. Две женщины живут без защиты. Если что, помощи не дозовешься. Я рассказал Зофье об этом странном воеристе. Она только посмеялась. «Кто сюда сунется? Я же страшная колдунья». «Может, не местный. Не знает, что вас положено бояться». Зофья усмехнулась. «Не бери в голову. Это может быть что угодно. Призрак или дубль. Бояться нужно живых». Про дубли я раньше не слышал. Зофья объяснила, что это типа двойник живого или мертвого человека, по которому кто-то сильно скучает. Типа сгусток пустоты, который высасывает энергию из живых людей. Крайне редко они опасны, обычно сами исчезают, как только утихает тоска. «Конечно, не бери в голову. По деревне шатается неведомая хрень, которая может выпить жизнь, но это нормально. Все-таки Зофья очень странная, ее невозможно напугать. Каждый раз у них дома вспоминаю анекдот. Если вы ничего не боитесь, значит, вы самый страшный». Зофья снова напоила меня чаем. Я уже собрался уходить, когда она остановила меня и словно прислушалась к тишине. «Уже скоро». «Что скоро?» «Скоро ей будет больно. Но, наверное, хорошо, что она считает тебя первым. Для женщины важно первого любить». Я понял, что она говорит о Славке, и мне стало неловко. «Разве не важнее, чтобы любили?» Зофья снова наградила меня фирменным взглядом «Ты дурак». «Всегда важнее любить самой. Человек не бывает счастлив, если его любят, а он нет. А вот наоборот, вполне. Любить — это не роскошь, это необходимость. Славка с тобой счастлива. Была. Поэтому я тебе прощаю ее будущую боль». Мне хотелось поспорить, доказать, что Славку я люблю, и все у нас будет прекрасно. Но интуитивно понимал, что Зофья права. Это уже было вопросом времени. Небо над головой казалось перевернутой кверху дном голубой чашкой. Облака, остатки творога, прилипшего к потрескавшимся стенкам. Наташа удивленно заморгала. «Какое небо в доме!» Она попыталась пошевелиться, но руки и ноги сковало онемением, а грудь едва поднималась под слоем влажной земли. Выходит, она лежит на улице, да еще наполовину закопанная в могиле. Рядом раздались шаги. Наташа хотела повернуть голову, но и это не получилось. Пришлось смотреть на мутное небо и вслушиваться в звуки. «Я разнес письма. Скоро все соберутся на похороны. Хоть бы дождь не пошел». Наташа узнала голос Кузьмы. Ему ответил невидимый собеседник. «Не знаю, любит ли она лотосы. Пусть будут. На поминке можно ухи наварить». Судя по голосу, ответил Владислав. Он положил влажные тяжелые цветки на ее живот и отошел в сторону. «Что происходит? Ее хоронят? Когда она успела умереть?» Кузьма и Владислав тихо переговаривались. Кажется, жалели ее. К их печальному бормотанию добавился еще один голос. «Давайте цветы посадим», — предложил Лука. «Какие?» «Подсолнухи». Наташа не увидела, а скорее почувствовала, как на нее посыпались семечки. Погрузившись в землю, тут же начинали расти. Корни проникли под кожу, вспороли грудь и пробрались во внутренности. Рыжие мужчины безразлично рассуждали о погоде, в ее сторону больше не смотрели, а ей хотелось кричать, что она живая, что ее рано хоронить. В рот набилась земля, небо над головой закрыли шершавые листья стремительно выросших подсолнухов, корни оплели сердце и сжали на последнем ударе. Наташа проснулась, вскочила и открыла глаза. За окном плавал мутно-розовый рассвет. На крыльце сидел Тарас и увлеченно вылизывал лапу. На нее посмотрел с высокомерным равнодушием, на которое способны только коты. Наташа тяжело опустилась на смятую постель и коснулась мокрого холодного лба. Руки дрожали, влажная сорочка прилипла к коже. Умом она уже осознала, что это был всего лишь сон, но ее колотило, а тело продолжало выбрасывать в кровь адреналин. От макушки до пяток прошлась горячая волна. Стало не просто жарко, а нестерпимо душно, словно по венам заструился кипяток. Хотелось содрать с себя кожу и нырнуть в прорубь. Подобное она ощущала трижды, когда проходила томографию с контрастом. Тогда реально по венам пускали жар. В первый раз ее предупредили, что во рту появится привкус йода и голове станет горячо, но не сказали, что этот жар заполнит каждую клетку тела, а финальным аккордом станет ощущение, что ты описался и лежишь в луже. Она боялась встать и опозориться. Судорожно обдумывала, где взять новые штаны и как протиснуться вдоль стеночки к выходу. Едва опустили стол, она ощупала джинсы и сильно удивилась, что они совершенно сухие. Вот и сейчас она ощущала нечто схожее, но это была реакция организма на кошмар. Пришлось снять тонкую сорочку и надеть сухие вещи. Когда Наташа вернулась на веранду, на подоконнике стоял свежий букет полевых цветов. Вода в банке тоже обновилась. Наташа вышла на крыльцо и замерла в растерянности. На нижней ступеньке сидел Кузьма и задумчиво смотрел на розовое небо, обласканное лучами восходящего солнца. В Наташе тут же проснулось придавленное ночным кошмаром раздражение. «Что ты тут делаешь?» Кузьма обернулся. «Доброе утро. Как спалось? Сегодня готова прогуляться?» Наташа нахмурилась, нащупала у стены лопату. «Я только встала. Извини, но пока точно не готова. Я даже не завтракала». Она запахнула халат и всунула ноги в резиновые сапоги. «Можно в кафе позавтракать?» Кузьма поднялся. «Приглашаю. На винодельне есть пиццерия?» «Сейчас точно нет». Держа лопату на весу, она обошла его и спустилась по ступенькам во двор. «Я же сказала, позвоню. А сейчас тебе лучше пойти домой». «Да я просто почту заносил Луке. Подумал, да, и загляну, поздороваюсь. Рядом же». С опаской покосился на лопату. Наташа не стала объяснять, что это оружие против индюка. Может, оно и против Кузьмы сработает. «Пока». Кузьма побрел к калитке. Наташа, не прощаясь с ним, двинулась в сторону уличного туалета, обдумывая его внезапный визит. Приятный флирт перерос в какое-то маньяческое преследование. Цветы на подоконнике — это трогательно, но липкая назойливость раздражала и уже не казалась милой. Может, Кузьма разглядывал ее спящей? Она ведь не закрывала двери на веранду, да и окна оставляла нараспашку. Когда она вернулась, Кузьмы уже и след простыл. Тарас перебрался на кухню и, лежа на столе, лениво катал лапой бусины. Вчера Наташа почти закончила браслет из неграненного турмалина. Камни подбирала от черного до светло-фиолетового и чередовала так, чтобы цвет перетекал постепенно. Точно такими же она сделала короткие бусы с серебряной подвеской в виде листика клевера. Тарас не пошевелился даже, когда она села завтракать, только приподнял морду и принюхался. Запах кофе его не заинтересовал, а вот сыр он подцепил лапой и подтянул к себе. «Да бери уже!» Наташа положила перед ним еще несколько кусочков. Тарас распахнул глаза и посмотрел в сторону холодильника. Не сдвинулся и не вздыбил шерсть, но кончик его хвоста нервно затрепетал. Наташа, не оборачиваясь, поздоровалась. «Доброе утро, Жак!» Уже и кота завела. «Это не мой». Жак обошел ее и сел напротив. «Опять турмалин? Красивый же?» «Дешевый камень. Неблагородный. Но вам идет». Наташа застегнула замочек на бусах, надела браслет. Поначалу прохладные камни очень быстро потеплели. «Спасибо». Она сделала вид, что не заметила сарказма. «Тарас тебя видит?» Жак расправил манжеты. «Конечно, видит, он же кот». «А Лука?» Он задумался. «Видел пару раз». «Почему ты тут?» Жак поспешно отвернулся. Явно не собирался отвечать. Наташа осмотрела на него в упор и впервые увидела, как он не просто исчез, а растворился в воздухе, будто туман, рассеянный рассветом. Тарас мяукнул и поджал дергающийся хвост. Наташа собрала прочитанные книги в рюкзак, надела шляпу. Бросив взгляд на дневник, невольно расплылась в широкой улыбке. «Интересно, монстру секса помогли мертвые щенки?» Дневник она читала перед сном и на строчках про черный лак на ногтях невольно вздрогнула. Днем обновила маникюр и выбрала именно этот цвет. Рыжий из прошлого предвидел, что она завладеет его записями, и это было немного жутко, словно он смотрел на нее из прошлого. В этот раз вопросов только добавилось. Кто такие дубли? Куда делась Славка? Родилась ли у Рыжика сестра? Помирился ли он с Михой? И опять нахлынуло странное чувство раздвоения. Желание знать о Рыжике все и не знать, в кого он в итоге вырос. Выкатив велосипед, Наташа бросила взгляд на соседний участок. Лука поливал у забора высоченные фиолетовые мальвы. Заметив ее, помахал рукой. «Привет, соседка! Тарас, у тебя?» «Привет! Любитель сыра у меня позавтракал. Да, он его обожает. Я ему специально домашний делаю. Повезло ему. Наташа надвинула шляпу на лоб и отвернулась. Вспомнила вчерашний целомудренный поцелуй в щеку. Зачем она вообще это сделала? Мелочь на самом деле, но он может ждать продолжения и рассчитывать на большее. Теперь ей было неловко за глупый порыв. Но, вспомнив сам поцелуй и удивленное оцепенение Луки, она ощутила прилив нежности и тут же разозлилась. Куда ее несет? Мало ей навязчивого Кузьмы? До деревни она добралась быстро. У колодца желаний приостановилась, бросила в него несколько монет. Наклонившись, заглянула в гулкую черноту и прошептала: «Пусть будет дождь, желательно с грозой. Вот и посмотрим, работает или нет эта лампа Аладдина. Дождь без грозы в зачет не пойдет». Она хотела заглянуть в мега-супермаркет, но, увидев за стеклом Кузьму, передумала. Отгородившись шляпой, поспешно пересекла площадь, надеясь, что он ее не заметил. Велосипед бросила у входа и, выхватив из корзинки рюкзак, прошмыгнула в библиотеку. Уже спрятавшись за кружевным тюлем, осторожно выглянула в окно. «И от кого это ты прячешься? От Поликарповны?» Вика вышла из-за конторки и, уперев ладонь в поясницу, тоже оглядела площадь. Наташа вздрогнула и опустила шторку. Признаваться, что убегает от Кузьмы, не хотелось. Вика вполне могла начать расписывать, какой он замечательный, и уговаривать оценить его мужскую красоту. Не хотелось с ней сталкиваться. Заговорит так, что 3 дня в меню одна лапша будет. Она может. Ты за книгами? Я тебе отложила парочку старых проверенных романов. Наташа сдала книги, и как только Вика записала в ее карточку новые, сложила их в рюкзак. Она не торопилась покидать библиотеку, беспрестанно поглядывала в окно и, только убедившись, что Кузьма вышел из магазина и повернул на одну из улочек, тоже засобиралась домой. «Мне пора». Вика махнула рукой в сторону музея. «Ты что? Вон, Поликарповна нарисовалась. Пережди». Наташа снова замерла у окна. Назойливость Поликарповны она вполне могла стерпеть, а вот торчать в деревне до обеда точно не планировала. Вика, неуклюже переваливаясь, подошла к Наташе и, встав рядом, тоже уставилась в окно. Из церкви, подскакивая на каждом шагу, вышел глава, торопливый и деловой. Озадаченно потер лысину и двинулся к музею, но, увидев Поликарповну, сморщился и заторопился в противоположную сторону. Она же заметила его, что-то крикнула, а когда он отвернулся, погрозила кулаком. Потом долго и мрачно смотрела ему вслед, будто приклеилась к его спине взглядом. Вика усмехнулась. Бегает от нее, как черт от ладана. Странно. Он глава деревни, потомок Старолисовых, а она просто местная сплетница. Вика погладила живот, на несколько секунд затихла, прислушиваясь к шевелению ребенка. Толкается. Наверное, уже скоро. А врачи говорят, что не раньше августа. Максим Евгеньевич с Поликарповной с детства знакомы. Раньше они дружили. Для нее он не глава, а бывший одноклассник. Она заговорщически склонилась и добавила шепотом: «Возможно, у нее есть на него компромат. Я тут узнала, что пропавшая Кристина приходилась ему двоюродной сестрой, и он ее очень сильно любил, просто до безумия. Но вместе быть они не могли. Вот он ее и прибил, чтобы никому не досталось. Может, что-то у них все же было, и Поликарповна это знает?» Наташа озадаченно нахмурилась. «А разве не Буратино был влюблен в Кристину?» «И он тоже. В нее все были влюблены. Говорят, свадьба Буратино и Поликарповны из-за нее расстроилась. Но потом она пропала, и они все-таки поженились. Отвоевала себе жениха. Наташа вспомнила, каким образом она его отвоевала. Не обошлось без приворота Зофии. Поликарповна заполучила себе мужа, хозяина маслобойни, но при этом спустя столько лет буравит взглядом другого мужчину. Наташа не считала себя экспертом в сердечных делах, но затаённую ревность, замешанную на злости, распознала безошибочно. Вика кивнула в сторону сверкающего купола. Глава что-то зачастил в церковь. Грешки, что ли, отмаливает. Церковь, кстати, внутри очень красивая и тоже древняя, хотя немного моложе развалин поместья. Там фрески, плачущие настоящими слезами. Ты была там? Нет. Наташа покачала головой. Кристина многим дорогу перешла. Мне три версии точно рассказали. Твоя самая романтичная, есть и неприглядные. Может, дело все же в дорогостоящей земле? Люди любят деньги. Вика пожала плечами. Может быть, что-то тут точно назревает. Слухи бродят не просто так. Глава снова земли скупает, те, что распродал не так давно. Поликарповна аж трясется вся от обилия сплетен. Наташа задумалась. От Поликарповны перескочила к мыслям о ее дочери. Если ей удастся найти Кэти, она узнает, кто такой Рыжик. А ты случайно ничего не слышала о ее дочке? Вика удивленно округлила глаза. А ты откуда про нее знаешь? Она вроде уехала в город, там и живет. Я ее ни разу не видела, хотя молодежь теперь возвращается. Ходят слухи. Увидев саркастичную улыбку Наташи, она засмеялась. Ходят, ходят, и это не домыслы Поликарповны. Скоро будут строить что-то типа базы отдыха и рыбного хозяйства. На фоне этих слухов цена на земли за рекой взвинтилась до безобразия. «Тут очень красиво», — согласилась Наташа. Она не могла представить в Старолисовской цивилизацию. А как же чертовы тропки, пыльный музей, огромные реликтовые деревья? Церковь, правда, выбивалась из этого списка. Слишком близкое соседство языческих суеверий и религии. Тут даже на кладбище можно водить экскурсии. Вытянув шею, Вика оглядела площадь. Ушла, кажется. Ладно, мне пора. Еще нужно в магазин зайти. Наташа планировала попасть домой до полудня. Утреннее солнце кусалось без зуба, а вот обеденное жарило беспощадно. Вика схватила сумочку. Погоди, пойду с тобой. Мне тоже надо в магазин. Когда они проходили мимо церкви, Наташа приостановилась, и Вика заметила ее интерес. Хочешь зайти? Любопытно. Давай, покажу тебе самую плачущую фреску. Наташа поставила велосипед у забора, повесила на руль шляпу. Они приблизились к ступенькам, но не успели даже подняться, как двери распахнулись, и навстречу им вышел диакон. Он щурился от солнца и не сразу заметил гостей. Когда рассмотрел, сдержанно кивнул, а потом побелел и покрылся красными пятнами. Вика поднялась по лестнице, опираясь на перила. «Добрый день. Вот, хочу показать Наташе вашу красивую церковь». Наташа тоже поднялась по ступенькам, но диакон преградил ей дорогу. «Нельзя». Вика удивилась. «Почему? Я вчера была». Мужчина снова замотал головой. «Сегодня нельзя. Вы обе с непокрытой головой», — Наташа пожала плечами. «Не очень-то и хотелось». Но диакон действительно вел себя странно, выглядел нервным и взбаламученным. Они отошли от церкви, ощущая спинами пристальный взгляд священнослужителя. Он так и остался стоять у дверей, хотя, когда столкнулся с ними у входа, куда-то торопился. Вика расстроилась больше — будто ее лишили возможности похвастать новым платьем. Блин, странный он. Вчера пустил без вопросов. Тут всегда двери открыты. Неважно. Немного потеряли. Я вообще-то атеистка. Шли медленно. Вика пыхтела и кривилась. Наташа держала велосипед за руль и с беспокойством поглядывала в ее сторону. Кажется, врачи ошиблись. Вика родит гораздо раньше. Продавец встретил их лучезарной улыбкой. Вика тоже разулыбалась. «Миш, дай мне водички со льдом». «Может, минералки?» «Давай». Наташа выбирала на витрине шоколадку. Не прислушивалась к их разговору, пока не обратила внимания на имя продавца. «Миша». «Точно». И глава называл его Мишаня. «А может, это тот самый Миха?» «По комплекции очень даже подходит, да и по общему впечатлению». «Как там писал Рыжик? Смесь тюленя с ленивцем?» «На вид около 30, может, немного больше». Наташе внезапно очень сильно захотелось, чтобы это был тот самый Миха. «Значит, Рыжик не только ему ровесник, но и ей?» Она тут же помрачнела. «Кузьма как раз подходил по возрасту». Расплатившись за шоколад и чай, Наташа собралась уходить, чтобы лишить себя возможности узнать, тот ли это Миха. «До свидания!» Вика ойкнула и схватила ее за руку. Пальцы больно впились в запястье с турмалиновым браслетом. «Как толкается!» Она положила ладонь Наташи на свой живот. «Чувствуешь? Бомбардир!» Наташа медленно и осторожно высвободила руку. Едва удержалась от того, чтобы спрятать за спиной. Прикосновение к чужому животу, пусть и через ткань, ей было неприятно. Тем более шевелящемуся животу. Слишком это было личное, интимное прикосновение. Она не понимала этого стремления пощупать беременный живот или же подставить под ощупывание. Может, это желание приходит позже, когда на тесте появляются две полоски? Вряд ли ей когда-нибудь суждено это узнать. «Не жди августа. Лучше езжай в роддом уже завтра». Вика нахмурилась. «Ты думаешь?» «Наверное, стоит поехать. Мне все равно нужно в город на УЗИ. Тут же нет больницы. Я бы на твоем месте не рисковала». Наташа сложила покупки в рюкзак и повторно попрощалась. «До свидания». Продавец посмотрел на нее круглыми испуганными глазами и кивнул почти механически. Вика помахала рукой. Домой Наташа вернулась до полудня. Не пришлось жариться в лучах обеденного злого солнца. Отдохнула, побездельничала и даже начала читать новый старый роман из библиотеки. Вспомнила, что вместе с краской в кладовке нашлись удочки. Такие же простенькие, как и у Владислава. С наживкой проблем не возникло. За сараем около поленницы обнаружился старый пенёк. Наташа его завалила на бок и достала из влажной земли копошащихся розовых червей. Сразу же нахлынули воспоминания о ночном кошмаре. Она вздрогнула и часто-часто заморгала. Приснится же такая жуть. Сейчас днем ее не парализовал ночной страх, но передернуло от отвращения. Она уже по привычке надела красные резиновые сапоги и ступила на одну из тропок. Сегодня дорожка усмирила чертовый характер и петляла привычных 10 минут. Выйдя к реке, Наташа внимательно оглядела берег. Сквозь листву пробивалось солнце, оглушительно квакали лягушки, а поверхность реки подергивалась, как плохо натянутый отрез ткани. У самого берега пышно цвели розовые лотосы, между плоских листьев то тут, то там мелькали спинки водяных черепах. Наташа прошлась до середины разрушенного моста и села, спустив ноги вниз. Вода охватила щиколотки, и, несмотря на плотную резину сапогов, ногам стало прохладно. В тот раз наживку нанизывал Владислав, сегодня же ей пришлось это делать самостоятельно. Она наколола на крючок розового червя, порвав его в нескольких местах. Он слабо шевелился, видимо, доживал свои последние секунды. Проверив пробковый поплавок, она закинула удочку. Наташа смотрела на воду, вслушивалась в шелест прибрежного рогоза, созерцала природу изо всех сил, но умиротворение все не приходило. Она лупила комаров на голой шее, отвлекалась на черепах и все ждала того самого спокойствия, снизошедшего на нее в компании Владислава. Поймала трех рыбок, но вместо того, чтобы ощутить умиротворение, окончательно разнервничалась. В очередной раз, замахнувшись удочкой, умудрилась зацепиться пролетающим на леске крючком за собственную руку. Металл вонзился между большим и указательным пальцем. Червь печально повис. Наташа почти равнодушно выдохнула. Вот чёрт. Первой же мыслью была радость, что рука все же левая, а значит, порез заживет, как обычная рана. Но крючок нужно как-то достать. Наташа сняла порванного червя и осмотрела металлическое жало. Крови почти не было, да и болела пока не сильно. Слегка пульсировала и покалывала. Обратная дорога немного затянулась. Наташа уже начала склонять лесных духов, когда, наконец, вышла к изгороди из подсолнухов. По привычке проверила, где бродит индюк, и, не найдя его, сразу повернула во двор соседа. Со стороны сада двери его дома выходили на деревянную открытую веранду, оплетенную молодыми побегами глицинии. Наташа поставила ведро на траву и, удерживая удочку, постучала свободной рукой по стеклу. «Лука!» В глубине дома послышались звуки. Судя по их перемещению, сосед вышел сначала на крыльцо, потом шаги двинулись в сторону Наташи. Она отступила от двери за секунду до того, как та открылась. Лука смотрел на Наташу, не скрывая удивления. Удочку вообще не заметил. «Привет. Мне нужна помощь. Я саму себя поймала на крючок». Лука перевел взгляд на ее руку и невольно скривился. «Ну ты даешь. Проходи на кухню, буду тебя лечить». Коридора вообще не было. Двери веранды открывались сразу в просторную комнату, видимо, сочетающую в себе функции кухни и гостиной. Светлое, чистое и почти пустое помещение выглядело вроде не новым, но все же недостаточно обжитым. Посуда и бытовая техника явно использовались регулярно, но не хватало мелочей, создающих уют. Салфеток, ковров, подушек на диване и даже ночных штор. Странное сочетание почти профессионально оборудованной кухни и полупустого пространства. На плите ароматно булькала большая алюминиевая кастрюля с крыжовенным вареньем. На столе возле окна выстроились пустые банки для закатки. Наташа остановилась у каменной столешницы. Непроизвольно оценила красивую подставку с ножами. «Там рыба в ведре, на улице». Лука достал из ящика аптечку, отрезав леску, поставил удочку у стены. «Боюсь, рыбы уже нет. Там Тарас. Не знал, что ты любишь рыбалку». «Не особенно». Достав кусачки, он приблизился к Наташе и взял ее за руку. Она наблюдала за сменой эмоций на его лице и, увидев, как он побелел, усмехнулась. Кажется, Лука вполне мог упасть в обморок. Почти сразу его щеки запылали, словно он понял, о чем она подумала. Сдвинув браслет выше, рука плеснул на Наташину руку перекись. «Больно?» «Щиплет». «Ты как-то слишком спокойна для девушки с металлической фиговиной в руке». Он аккуратно отломал кусачками жало крючка и медленно протолкнул его обратно. Наташа чуть сморщила нос, но не дернулась. «Ты за нас двоих нервничаешь. Откуда ты знаешь, как вынимать крючки?» Лука поднял взгляд, оценив Наташино хладнокровие, усмехнулся. «Хотел бы соврать, что я всемогущий мачо, но все гораздо проще. Я из себя их вынимал, и не один раз. Поэтому и удивляюсь твоему спокойствию. Знаю, что это больно». Он смочил клочок ватки йодом и прижал к ранке. Наташа не смотрела на свою руку, разглядывала комнату. В ней целиком поместился бы весь соседний домик. Пожалуй, и машина бы влезла. Совершенно неподходящий дом для одинокого студента, как и выбор места жительства на краю деревни. «С мебелью у тебя не густо». Лука бережно держал в ладони Наташину руку и слегка поглаживал большим пальцем, будто успокаивал. Сдвинул ватку в сторону, увидел выступившую каплю крови и снова прижал. «Да нет, кухню я обставил. Это ты просто еще спальню не видела». Он резко замолчал, снова залился румянцем. «Блин, я не это хотел сказать. В общем, там вообще только кровать и зеркало. Больше ничего нет. Остальные комнаты пустые. Просто дом новый». «Новый?» Наташа поймала его взгляд. Лука не отвернулся, смотрел в упор, нежно поглаживая ее запястье. «Чтобы его построить, пришлось продать землю за рекой. Сейчас она, правда, стоит в 3 раза дороже, так что я протупил». Наташа нехотя высвободила свою кисть и отошла к столу. Среди банок обнаружилась старая тетрадь, раскрытая как раз на рецепте варенья из крыжовника. Наташа коснулась круглых аккуратных букв и почему-то подумала, что это очень каллиграфичный, почти женский почерк, не то что у Рыжика, скачущий и острый, как абрис высоких гор. «Я как раз сегодня об этом слышала. Думала, просто слухи. Около 5 лет назад, чтобы возродить винодельню, Максим Евгеньевич продал несколько участков недалеко от долины лотосов. Продал дорого, но, как оказалось, тоже поторопился. Сейчас там планируют построить базу отдыха, и стоимость земли существенно подросла. Он теперь выкупает эти участки втридорога, чтобы потом продать будущим владельцам базы. Кажется, влез в долги. Но зато, когда приедут новые покупатели, он хорошо заработает на разнице в цене». Лука убрал аптечку в ящик, подошел к плите и помешал варенье. «Места там почти заповедные. Лотосы, водопад, реликтовые деревья». Наташа оперлась рукой о столешницу, перевернула страницу. «Я там так и не была, но видела саму долину с холма». Лука приблизился сзади, но не подошел вплотную, хотя Наташа почувствовала, что спине стало тепло. Она затаилась, ожидая его дальнейших действий. Но он не торопился нарушить дистанцию. «Жаль, если выкупят всю поляну. Там же отмечают праздник цветущего сердца». Лука тоже оперся ладонью о стол. Наташа опустила взгляд и снова не сдержала смешка. Ладонь Луки совсем немного превосходила по размеру ее руку. Она коснулась мизинцем его большого пальца, почувствовала, как он вздрогнул и придвинулся ближе. Наташа чуть скосила взгляд. «Я слышала о нем от Вики, но что это за праздник такой, не поняла?» «Это местная традиция. В этот день незамужние девушки и неженатые мужчины мастерят венки и вплетают в них цветущий сердечник. Он как раз на той поляне растет. Мелкие такие цветки, бледно-розовые, невзрачные». Лука провел пальцем вдоль турмалиновых бус, вызывая мурашки на шее Наташи. «На поляне устраивают гуляния, водят хороводы вокруг костра, а в полночь с 2 берегов в плавание запускают венки. Тем, чьи венки приплывут друг к дружке, суждено стать парой. Наташа не шевелилась, ощущала на затылке прохладные пальцы Луки и его самого, очень близко, почти вплотную, почему-то не отталкивала его, хотя сознание так и кричало: «Мальчишка, студент, щуплый, рыжий!» Почему Кузьму она прогнала, а Луке позволяет касаться? Невинно, словно им по 10 лет, но так нежно и ожидающе продолжения. А он, несмотря на возраст, верно считывал ее реакцию. «А ты запускал венок?» Наташа затаилась, постаралась успокоить пульс. 4 раза. Любопытно же. Но совпадений пока не было. Наташа выждала еще несколько секунд и нехотя отошла в сторону. Дремучие суеверия. Лука усмехнулся, развернувшись к ней лицом, оперся бедрами о край стола. Очень дремучие и очень не суеверия. Тут все взаправду. Праздник в начале июля. Пойдешь? Наташа направилась к двери, уже взявшись за ручку, оглянулась. «Не знаю, я вообще-то уезжаю скоро. Спасибо, что помог». «Так не пойдет, Наташ». Она застыла, ожидая от него непристойного предложения в качестве оплаты или глупой шутки в духе его возраста. Но Лука широко улыбнулся и назвал неожиданную цену. «Расплатишься малиной!» Глава 8. Кладбище, малина, шаловливый ветер.